Глава 13. Черная вдова. От фермы Джо Митча до нижних ветвей можно было дойти всего за несколько часов, так что Мано все это время находился совсем рядом с Эльдором, райским уголком, где жили его родные. До сих пор их разделяла непреодолимая пропасть, его стыд. Теперь же, следуя за Тоби, который уверенно шел к нижним ветвям, Мано надеялся, что сможет через нее переступить. Юный вожатый давал ему урок мужества и доверия к людям. Но иногда Мано поглядывал на мальчика, бежавшего впереди него по извилистой тропе с некоторым сомнением, и не мог понять, что он за человек. Он помнил маленького Тоби, тому только-только исполнилось 7. Лолносов тогда прогнали с вершины, у них совсем ничего не было. Помнил, как Тоби рос на нижних ветвях, становился смышленым, подвижным, любознательным подростком, лукавым, блуждающим огоньком Анессы. Помнил, как он приходил к ним в Сельдор с радостными сияющими глазами. Но существовал и другой Тоби, о котором в последние дни говорили все. Мано знал по слухам, что случилось с Лолносами. Как они вернулись на вершину, неизвестно зачем. А потом их схватили и обвинили в измене. Говорилось о тайном заговоре против жителей дерева, об ужасном злодеянии. Трое Лолносов предали всех остальных. Им вынесли смертный приговор. Но затем Верховный Совет заменил его пожизненным заключением, вернее, этого добилась небольшая группа их сторонников. Сейчас сбежавшего Тоби ловили, чтобы отправить к родителям в тюрьму. Многие ожидали, что казнь все-таки состоится, ведь Верховный Совет понемногу уступал власть добрососедскому надзору, так что рано или поздно Лолносов казнят, сомнений нет. Когда путники остановили, чтобы перевести дух, Мано с тревогой раздумывал, не связался ли он с опасным террористом. Тут Тоби оборачивался к нему, Мано встречал ясный взгляд прежнего друга и успокаивался. Босой 13-летний мальчишка относился к нему с трогательным вниманием, предупреждал об опасных скользких участках тропы, первым давал напиться дождевой воды, скопившейся в трещине. В конце концов Мано признался себе, что больше доверяет Тоби, чем Джо Митчу и его хваленному добрососедскому надзору. 3 года назад бесприютный Мано скитался по вершине без гроша в кармане и мог на собственном опыте убедиться в том, что добрососедский надзор не дремлет. Поначалу некоторые соседи, заметив, что на вершине все больше пришлых, объединялись, чтобы не допустить их на свою ветку. Но Джо Митч быстро сообразил, что таких нужно поддерживать. Заплывший жиром владелец многочисленных ферм по выращиванию долгоносиков страдал косноязычием и не мог выговаривать слова, где было больше одного слога. Но он полгода тренировался упорно и научился произносить одно необычайно трудное длинное слово — «солидарность». Волшебное слово. На каждой ветке он говорил «солидарность» и пожимал руки активным соседям. Все были покорены, надо же. Такой солидный, преуспевающий человек, не жалея времени и сил, обходит всех нас и говорит «солидарность». В действительности Джо Митч удавалось пропыхтеть «самодурость» или скопидарность. Но толпа все равно была в восторге. Мано, недавно поднявшемуся с нижних ветвей, тоже как-то удалось пожать руку великому Джо. На него это произвело неизгладимое впечатление. Неприкаянному, голодному чужаку протянул толстую, вялую, влажную ладонь сам успех. Да, Джо Митч — человек исключительный, Митч близок к народу. Следом Джо Митч предложил бдительным соседям учредить добрососедский надзор. Он познакомил их с планом окраинных поселений и вызвался бесплатно построить у основания каждой ветки кварталы для чужаков. В действительности долгоносики прогрызали для них одинаковые дыры, будто дерево источили черви. Каждый желающий переехать на вершину должен сначала пожить в такой лачуге. Эта мера оградит коренных жителей от вторжений. За жилье пришлые будут платить добрососедскому надзору, а тот передаст половину поступающих денег всеобщему благодетелю, автору проекта Джо Митчу, вернее его фирме «Древесина Джо Митч». Судя по результатам голосования, народ с восторгом согласился на это великодушное предложение, правда, тех, кто восторга не выражал, к голосованию не допустили. Вершину наводнили долгоносики Джо Митча, и повсеместно стали возникать окраинные поселения. В это время Мано удавалось находить хоть какую-то работу на стройке. По крайней мере, он спал в тепле и даже иногда ел по-человечески. Домашним он писал, что создал дочернее предприятие и купил себе 43-й галстук. «Простите, что прерываюсь на полуслове, меня зовет мой заместитель». Не так давно у меня появилась новая молодая сотрудница, экономист по образованию, очаровательная девушка. Сплошное вранье. Честнее было бы сообщить. Сегодня я сварил и съел кусок своего ремня. Ремень оказался вполне съедобным. Очень по вам скучаю, мечтаю вернуться домой. Под конец Джо Митч добрался до Верховного Совета. Мало-помалу он подорвал его авторитет и выставил советников на посмешище с помощью пошлых каламбуров и дурацких шуточек. Главу Совета с его подачи стали называть «Ролден старый хрен», а всех остальных «хрычами-остолопами». Коль скоро Джо Митч сам состоял в Верховном Совете, его нападки считали очень смелыми. Говорили, Митч стоит за народ, он рискует собственной шкурой. В один прекрасный день Митч подал в отставку и, уходя, плюнул в лицо советнику Ролдену. Некоторые идиоты сочли, что плюнуть в представителя прежней власти – мужественный поступок, хотя Ролдену исполнилось 98 лет. С тех пор к решениям Верховного Совета никто не прислушивался. Всем управлял добрососедский надзор, что ни день принимавший новый закон. Тогда Митча стали именовать большим соседом, ведь именно он возглавил добрососедский надзор. Ему удалось запретить книги и журналы. Младший Эссельдор сразу понял, какие порядки завел Митч на дереве. Все, чему Мано учили дома, в Сельдоре, теперь осмеивалось и уничтожалось. Но голод оказался сильнее отвращения. Мано добровольно нанялся на ферму Джо Митча. И страх его поработил. Хотя за голову Тоби назначили награду, его преследовали и травили. По сравнению с Мано, мальчик был свободен, как мотылек. Стемнело. На нижних ветвях луну разглядеть трудно, однако Тоби угадал, что она находится в первой фазе, так как в предыдущей ночи было совсем темно, а это знак новолуния. Теперь она будет расти и расти. Далекие раскаты грома предвещали грозу, мелькали зарницы, тоненький серп вскоре скрылся за тучами. Тоби зябко поёжился и поднял воротник. Шедший позади Мано робко его окликнул. «Тоби?» «Да?» — отозвался тот. «У тебя с собой случайно нет галстука? Ты бы не мог мне его одолжить?» Тоби не поверил своим ушам. «Какой галстук, Мано?» «Глава торговой фирмы обязан носить галстук. Без галстука я не смогу показаться на глаза своим родным». Тоби остановился. «Послушай, Мано, я скажу родителям, что взял несколько отгулов, чтобы навестить их. Не могу же я сразу обрушить на них всю правду». «То есть ты собираешься и дальше им врать?» — спокойно спросил Тоби. «Ну, я... когда-нибудь я им все расскажу, но...» Конец фразы заглушил раскатистый удар грома. Приближалась гроза. Тоби обернулся и при вспышке молнии посмотрел на Мано в упор. «Иными словами, я рисковал жизнью ради лжеца, а теперь заботливо его веду домой. Так что ли?» «Пойми, я не ради себя стараюсь», — стал оправдываться Мано. «Просто не хочу, чтобы их хватил удар». «Отлично, Мано. Поступай, как знаешь. Удачи». Мано смотрел под ноги, чтобы не оступиться, а когда поднял глаза, оказалось, что Тоби след простыл. «Тоби, где ты?» Нет ответа. Тоби ушел. Тень огромного сухого листа накрыла Мано. Он был один-одинешенек на незнакомой ветке. Не знал, где находится, не знал, куда ему теперь идти. Тоби растворился в темноте за долю секунды. «Тоби, умоляю, вернись!» — кричал Мано. «Вернись, ну, пожалуйста!» Эхо отзывалось: «Тоби!» И ветер завывал в ответ. Мано в отчаянии повалился на кору. Огромная капля дождя окатила его с ног до головы. Другая упала рядом. Мано лежал, боясь подняться и сделать шаг. Дождь усиливался, гроза бушевала. «Когда ты ростом меньше 2 миллиметров, тебя утопит и дождевая капля». Мано мгновенно промок насквозь. Он плакал, дрожал и не мог сойти с того места, где его оставил Тоби. «Тоби, вернись! Я скажу им правду, я больше никогда не буду врать!» Поначалу он не обратил внимания на приближавшийся гул, но вскоре совсем близко оказалось звенящее множество насекомых — тучи комаров, ищущих укрытие от дождя. Заметив на ветке безоружного крошечного Мано, они стали роиться вокруг него. Жители дерева боялись многих хищных насекомых и птиц, но комаров особенно, ведь комар одним укусом мог обескровить крупного здорового мужчину. На Мано охотились не меньше 15 тварей. Почувствовав запах теплой крови в его венах, они забыли о ветре и о дожде. Жало у каждого было острым, как кинжал. Бедный парень приготовился к смерти, беспомощный, заблудившийся, напуганный яркими молниями, прорезавшими небо. Крылья комаров трепетали, разбрызгивая дождевую воду. Армию кровопийц окружала серебристая дымка. Неужели Тоби так и не услышит его? Дождь припустил еще сильнее, но комаров не отпугнул. Мано вопил от ужаса и, лежа на спине, махал руками и брыкался ногами, пытаясь их разогнать. Жало одного насекомого задело его, разорвало одежду на животе, оцарапало кожу. И тут в потоке воды, что струился по трещине в коре, при свете молнии мелькнули красные штаны Тоби. Вода залила всю ветку, и напуганные молнией комары на мгновение разлетелись в стороны. «Мано, хватайся за меня!» Мано не видел в темноте протянутую руку, но Тоби, проносясь мимо, сам вцепился в него и увлек бурлящий водоворот. Стремительно уплывая вниз по ветке, мальчики чуть не захлебнулись, а затем почувствовали, что проваливаются в пустоту, парят в воздухе, летят в пропасть. Во время падения Тоби от начала до конца вспомнил всю свою недолгую жизнь, которая предстояла вот-вот оборваться, и подумал, вопреки всему, она была прекрасной. За 13 лет он успел многое пережить. Последняя его мысль была о родителях, они так и не узнают, что стало с сыном. О семье, о Сельдоров, об Элизе. Месяц назад он попрощался с ней на берегу озера. Элиза не любила долгих проводов. В тот день на ней было зеленое платье. Она приподнимала подол, потому что стояла по щиколотку в воде. Тоби закатал штаны до колен. Они не смотрели друг другу в глаза. Разглядывали круги на воде около своих ног. Элиза, как всегда, была немногословна. «Отправляешься на вершину?» «Да». «Но потом вернусь», — обещал Тоби. «Как же, как же». «Нет, я правда вернусь», — убежденно повторил он. «Уладим бабушкины дела, вернемся. Посмотрим». «Так и будет, Элиза». «Но почему ты мне не веришь?» Элиза выпустила из рук подол, словно ей было все равно, промокнет платье или нет. Зашла поглубже в воду. Тоби остался на мелководье. Он затрещал, подражая цикаде, это был их условный сигнал. «Когда я вернусь, опять запою, как цикада. Если услышишь цикаду осенью, знай, это я». Элиза ответила с неожиданной жестокостью. «Знаешь, будущим летом на нижних ветвях будет полно цикад, так что жизнь продолжается». Да, иногда Элиза поступала и так, ранила словами, будто ножом. Это означало, что ей самой больно. Тоби промолчал. Опустил на воду ярко-красную ракушку, которую нашел на берегу, и пошел прочь. Ракушку медленно отнесло к Элизе. Она зацепилась за длинный зеленый шелковый подол платья, который полоскался в воде. Девочка подобрала ее. Домой Элиза вернулась поздно, с ярко-красной ракушкой на ладони. Тоби вспомнились последние слова Элизы. «Жизнь продолжается». Падая в бездну, он повторял их снова и снова. Ливень прекратился, гром замер вдали. Тоби падал слишком долго, и в конце концов ему это показалось странным. Он словно лежал на воздушной подушке, мягкой и удобной. Может быть, он уже умер? В таком случае умирать совсем не страшно. И вдруг его окликнули из темноты. «Тоби!» Значит, он умер не один. Приятная неожиданность. «Тоби, это я, Мано. Ты меня слышишь?» «Да». Отозвался Тоби. «Ты тоже падаешь?» «Нет, мне кажется, мы больше не падаем, но я не вижу, где мы очутились». Тоби стал ощупывать пустоту вокруг, наткнулся на что-то липкое. Мано заворочился, недовольно бормоча. «Да что же это такое?» «Мано! Не шевелись!» — крикнул Тоби. «Главное, не шевелись!» Мано замер. «Что случилось?» «Постарайся не двигаться». Напуганный Мано не решался и слова вымолвить. «Мы в паутине. Мы угодили в лапы к пауку. Паутина спасла им жизнь. Не попадя они в нее, непременно разбились бы. Однако теперь она могла стать их могилой, если не удастся выбраться до появления паука». Ворочаясь, они все больше запутывались в липкой ткани и к тому же давали знать черной вдове, что в ее продуктовой сетке появились два свежих бифштекса. Тоби постарался успокоиться и трезво оценить ситуацию. О пауках он знал немало, и прежде это позволяло ему успешно избегать сетей черной вдовы. Сим Лоунс. Его отец защитил докторскую диссертацию по паукообразным и посвятил этим смертельно опасным хищникам целые три главы. С легкой руки Сима жители дерева стали использовать паутину вместо растительного волокна, ведь она гораздо тоньше и прочней. Тоби запомнил главное. У жертвы, попавшей в паутину, на спасение остается не более минуты. Паук ее непременно заметит и медлить не будет. Осторожность их не спасет, нужно действовать. Тоби разорвал ближайшую нить и принялся наматывать ее на руку. Хорошо бы не порвать ту ткань, что их держит, и вытянуть нить как можно длиннее. Одновременно он скомандовал Мано. «Быстрее обрежь нити вокруг себя, все, кроме той, на которой висишь». Мано послушно взялся за дело. У него остался ножик с фермы Джо Мичи. В руках у Тоби образовался большой клубок паутиного троса. Ячейки сети вокруг него расширились. В одну из них мальчик опустил трос, привязав его одним концом к паутине. Тоби начал спускаться по тросу. Мано крикнул ему сверху: «Тоби, я режу последнюю! Жду тебя внизу! По моему сигналу прыгай в образовавшуюся дыру, не теряй ни секунды! Я крикну, ты сразу прыгнешь!» «Я разобьюсь!» «Доверься мне, я тебя поймаю, прыгай!» «Я не могу!» «Ты сможешь, Мано!» «Я боюсь!» «И правильно, Мано!» «Вот теперь тебе есть чего бояться. Воспользуйся этим, не сомневайся, ты прыгнешь!» Тоби стал раскачиваться на тросе, как маятник. Секунду влево, секунду вправо. Нужно подать сигнал заранее и поймать Мано в полете. Мано заглянул в бездну. «Нет, он ни за что не прыгнет!» Следует предупредить Тоби. «Скажем так, Тоби, уходи один, я остаюсь. Можешь рассказать родителям, братьям и сестрам всю правду обо мне». «Тоби», — пролепетал он. И тут позади него сгустилась тьма. Невероятно! Никто не мог перемещаться по паутине, не раскачивая ее во все стороны, не запутываясь в ней. Нет таких воздушных гимнастов. Нет ни единого, кроме Черной Вдовы. Это она подобралась к нему совсем близко. Мано услышал команду Тоби и прыгнул в пустоту, не раздумывая.